а его мать весила 67 килограммов. Они жили на улице двух братьев, 15. Обои у них в столовой не менялись, к сожалению, с 1926 года. На фоне берлинской лазури апельсины апельсинового цвета. А это ведь безвкусно. Теперь в моде обои вообще без рисунка, и притом на более светлом фоне. Его звали Фидель, что значит верный, а отца Жюст, что значит справедливый. Мать тоже как-то звали. Вечером он, как всегда, спустился в метро, чтобы доехать до школы. Под мышкой у него была надгробная плита, а в маленьком чемоданчике — инструменты. Он не скупился на плацкарту. Когда едешь в общем вагоне с тяжелой громоздкой плитой, трудно избежать едких замечаний, которые могут испортить полированную поверхность мрамора. На станции Денферро-Шро в его купе вошел ученик той же школы, только старшего класса. Он держал под мышкой надгробную плиту больших размеров и нес еще хозяйственную сумку, в которой лежал красивый крест, отделанный фиолетовым бисером. Фидель поздоровался. Порядки в школе были строгие, всем учащимся полагалось носить черный костюм и менять белье дважды в неделю. Им следовало также воздерживаться от неуместных выходок, не выходить, например, без шляпы, не курить на улице. Фидель с завистью смотрел на фиолетовый крест. «Но время летит быстро», — утешал он себя. «Через 2 месяца он перейдет в старший класс, тогда в его распоряжении будут большие надгробные плиты, 2 креста, отделанных бисером, и 1 гранитный, правда, его нельзя брать домой». На всех учебных пособиях стояло имя директора школы, так как они представляли большую ценность, но ученикам разрешалось работать над некоторыми композициями дома, чтобы закрепить полученные в школе знания и навыки. В младшем классе изучались надгробные плиты для детей до 16 лет. Затем учащиеся получали доступ к юношеским могилам. И, наконец, в старшем классе имели дело с памятниками для взрослых. Это была самая интересная и разнообразная работа. Занятия были, конечно, только теоретические. Опираясь на приобретенные знания, ученики создавали проекты памятников, практическое же воплощение оставалось за отделением ваятелей. При школе имелась комиссия по распределению, где художников и ваятелей, успешно сдавших выпускные экзамены, объединяли в пары, руководствуясь индивидуальными особенностями каждого и серией тестов, разработанных обществом парижского транспорта. Художники изучали, кроме всего прочего, коммерческую сторону дела и отношения с заказчиками. Ввиду этого им необходимо было соблюдать полную корректность в одежде и манерах. Оба ученика вышли на улицу Сен-Мишель и направились вверх по бульвару. По специальному разрешению Клюнийского аббатства школа была размещена в руинах древних терм Юлиана Заступника, и часть занятий проводилась по ночам среди развалин. Такая атмосфера благотворно действовала на учащихся, способствуя развитию у них утонченного художественного вкуса, отвечающего требованиям современной погребальной эстетики.